У лорда Джона пересохло во рту, он сглотнул и с некоторым трудом запихнул малодушные образы назад, в закрытый маленький чулан, где они обычно и хранились под замком. Грей глубоко вздохнул. «Доротея», — твердо произнес он, — «я выясню, что ты задумала». Она долго и задумчиво глядела на него, словно оценивая шансы. Уголок рта Доти медленно приподнялся, глаза сузились, и он прочитал ответ на ее лице так же ясно, как если бы она произнесла его вслух. «Нет, вряд ли». Впрочем, это выражение исчезло так же быстро, как появилось, и Дотти вновь посмотрела на него с негодованием, смешанным с мольбой. «Дядя Джон, как вы смеете обвинять меня и Уильяма, своего собственного сына, в чем, собственно, вы нас обвиняете?» «Понятия не имею», — признался он. «Вот и отлично. Так вы поговорите с папой ради нас, ради меня. Пожалуйста, сегодня». Доти была прирожденной кокеткой. Говоря с ним, она придвинулась ближе, чтобы он почувствовал нежный аромат фиалок от ее волос, а пальчиками очаровательно теребила лацканы его мундира. «Не могу», — ответил Грей, пытаясь высвободиться. «Только не сейчас. Он уже испытал из-за меня ужасное потрясение. Еще одно наверняка его добьет». «Тогда завтра», — уговаривала она. «Дотти». Он взял ее ладони в свои. Его удивило и тронуло, что ее руки похолодели и дрожали. Похоже, девочка говорила серьезно, что бы она ни пыталась сказать. «Дотти», — повторил лорд Джон уже мягче, «даже если твой отец согласится отправить тебя в Америку, чтобы ты вышла там замуж, а лично я считаю, что это может произойти только в том случае, если ты ждешь ребенка, то все равно нет никакой возможности отплыть туда до апреля. И поэтому пока не нужно ничего рассказывать Хэлу и загонять его в могилу раньше времени. Пусть хотя бы оправится от нынешней болезни». С недовольным видом Доти признала, что его доводы вполне разумны. «Кроме того, — добавил лорд Джон, выпуская ее руки, — ты знаешь, что в зимнее время кампания прекращается, боевые действия скоро приостановят, и Уильям будет в относительной безопасности. Тебе незачем бояться, нет никаких поводов для беспокойства». «Кроме несчастных случаев, дизентерии, лихорадки, заражения крови, несварения желудка, потасовок в питейных заведениях и более десятка других смертельно опасных угроз», — мысленно добавил он. «Но...» — начала была Доти, потом замолчала и тяжело вздохнула. «Да, полагаю, вы правы. Все же... «Дядя Джон, вы поговорите с папой в ближайшее время, правда?» Он тоже вздохнул. «Поговорю, если ты действительно этого хочешь». Сильный порыв ветра сотряс часовню, и витраж с изображением святой Варвары задрожал в своей свинцовой раме. Внезапно начался ливень, забарабанил по кровле, и Грей плотнее закутался в плащ. «Подожди здесь», — велел лорд Джон племяннице. — «Я велю кучеру подъехать к дорожке». Пока он шагал против ветра, одной рукой придерживая шляпу, чтобы та не улетела, ему на ум пришли его собственные слова, сказанные племяннице чуть раньше. «Это может произойти только в том случае, если ты ждешь ребенка». На душе стало тревожно. Доти бы так не поступила. Или поступила бы. «Нет, ни в коем случае», — уговаривал себя Грей, — «забеременеть от одного мужчины, чтобы убедить отца позволить ей выйти замуж за другого? Весьма сомнительно. Хэл выдал бы ее за виновника, она бы и рта не успела открыть. Хотя, возможно, она выбрала кого-то непригодного для женитьбы, например, уже женатого или... Но это же полная чушь. Что бы сказал Уильям? Явись Доти в Америку, беременная от другого мужчины. Нет. Даже Брианна Фрейзер Маккензи, самая прагматичная до ужаса женщина из тех, кого он когда-либо знал, не сделала бы ничего подобного. Он слегка улыбнулся, вспомнив, как грозная миссис Маккензи пыталась шантажом женить его на себе, будучи беременной, но совершенно точно не от него. Грей постоянно задавался вопросом, а действительно ли тот ребенок от ее мужа? Вот она, возможно, смогла бы, но не Доти. Наверняка нет. Глава 16. Невооруженный конфликт. Инвернес, Шотландия, октябрь 1980 года. Старейшая в Инвернессе церковь, так называемая Старая Высокая Церковь Святого Стефана, невозмутимо стояла на берегу реки Несс. Выветренные камни ее погоста свидетельствовали о благочестивой безмятежности. Роджер знал об этом спокойствии, но сам его не чувствовал. Кровь все еще пульсировала в висках, и хотя день выдался довольно прохладный, воротник рубашки взмок от физических усилий. Роджер шел пешком от парковки на Хай-стрит, шагал торопливо и яростно, как будто пожирал расстояние с каждым шагом. Господи, Брианна назвала его трусом. Она много чего еще наговорила, но уязвила его именно слово «трус». И она это прекрасно знала. Ссора началась вчера, после ужина, когда Брианна поставила пригоревшую кастрюлю в старую каменную раковину, повернулась к нему и, сделав глубокий вдох, сообщила, что идет на собеседование, чтобы получить работу в управлении гидроэлектростанции Северной Шотландии. «Работу?» – тупо переспросил он. «Работу?» – повторила она, сощурив глаза. У Роджера чуть было не вырвалось. «Но у тебя же есть работа!» Но он успел заменить это более мягким, как ему казалось. «Зачем?» Брианна не обладала способностями к тихой дипломатии и потому вперила в него сердитый взгляд и сказала: «Потому что кому-то из нас нужно работать, и если ты не хочешь, то значит придется мне». «Что ты понимаешь под «нужно работать»?» – спросил Роджер. «Проклятие! Бри права. Он трус. Ведь он чертовски хорошо знает, что она имеет в виду». «Нам пока хватает денег», – добавил он. «Пока да», – согласилась она. «На год или два, может, больше, если будем экономить». «А ты считаешь, что мы должны просто сидеть на задницах, пока не кончатся деньги? И что тогда? Тогда ты, наконец, начнешь думать, чем бы тебе заняться». «Я уже думал», – буркнул он сквозь зубы. Бри права. Он уже давно почти ничем не занимался. Нет, конечно, была еще книга. Роджер записал все песни, которые запомнил в 18 веке, и снабдил их комментариями. Только это занятие вряд ли можно было назвать работой, да и больших денег это не сулило. Но большую часть времени он все-таки думал. «Да, и я тоже». Бри повернулась к нему спиной и включила воду, словно хотела смыть все, что мог сказать в ответ Роджер. А может, просто улучила секунду, чтобы взять себя в руки. Вода перестала течь, и Бри повернулась к мужу. «Послушай», – произнесла она, стараясь говорить взвешенно, – «я больше не могу ждать. Нельзя надолго выйти из игры, а потом в любую минуту вернуться. Прошел почти год с тех пор, как я в последний раз работала консультантом. Я не могу больше ждать». «Ты никогда не говорила, что собираешься вернуться на постоянную работу в Бостоне?» Когда Мэнди выздоровела и ее выписали из больницы, Бри пару раз поработала консультантом на краткосрочных проектах. Заказы ей нашел Джо Абернетти. «Да слушай, парень», — доверительно сказал он тогда Роджеру, «она на месте сидеть не будет. Я знаю эту девочку. Ей необходимо двигаться. С самого рождения малышки она отдавала ей все свое внимание. Постоянные больницы, врачи. А сейчас она неделями приклеена к дому и детям. Ей надо отвлечься от своих мыслей». «А мне не надо», — подумал Роджер, но не сказал этого вслух. Пожилой человек в плоской кепке выдирал сорняки вокруг одного из надгробий. Рядом с ним на земле лежала рыхлая кучка, вырванной с корнями зелени. Старик посмотрел на Роджера, когда тот остановился у стены, приветливо кивнул, но ничего не сказал. Роджер хотел сказать Бриане, что она же мать. Хотел сказать о близости между ней и детьми, что она нужна им, как воздух, вода и еда. Порой он даже завидовал Бри, ведь дети не нуждались в нем так сильно. Разве можно отвергать этот дар? Нет. Он попытался сказать нечто подобное. Результат был примерно такой, как если бы в заполненной газом шахте чиркнули спичкой. Роджер резко повернулся и вышел с кладбища. Он не мог прямо сейчас поговорить с пастором. Если честно, он вообще не мог говорить. Сначала нужно было остыть, вернуть голос. Он свернул налево и пошел вдоль Хантли-стрит, краем глаза, поглядывая через реку на фасад церкви Святой Марии, единственного католического храма в Инвернессе. Вначале, в один из более рациональных моментов ссоры, Бри попыталась узнать, не она ли виновата. «Это все из-за меня?» — серьезно спросила она. — Из-за того, что я католичка? — Я знаю, понимаю, это все усложняет. Ее губы дернулись. — Джем рассказал мне о миссис Огилви. Сейчас Роджеру было не до смеха. Но, вспомнив, он не смог удержаться от короткой улыбки. Он тогда работал за амбаром, кидал в тачку хорошо перепревший навоз, чтобы разбросать по огороду. Джем помогал со своей маленькой лопаткой. 16 тонн выдал. А что досталось тебе?» – пропел Роджер. Если хриплое карканье, которое у него получилось, можно было назвать пением. «На день стал старше и глубже в дерьме», проорал Джем, стараясь как можно лучше скопировать голос и интонации Теннесси Эрни Форда. Именно в этот неудачный миг Роджер повернулся и обнаружил, что у них гости миссис Огилви и миссис Макнейл, столпы женского общества «Алтаря и чая» при свободной северной церкви Инвернесса. Роджер их знал. И что они здесь делают, тоже знал. «Мы пришли навестить вашу добрую жену, мистер Маккензи», сообщила миссис Макнейл, улыбаясь поджатыми губами. Роджер не был уверен, что означает это выражение лица. Либо внутреннюю сдержанность, либо миссис Макнейл просто боялась, что плохо подогнанные вставные челюсти выпадут, если она откроет рот шире, чем на четверть дюйма. «О, боюсь, ее нет дома. Она уехала в город». Роджер вытер руки от джинсы, решая, стоит ли протянуть ее для рукопожатия. Но, взглянув на ладонь, передумал и просто кивнул. «Пожалуйста, заходите. Попроси девушку приготовить чай». Обе гости в унисон затрясли головами. «Мы до сих пор не видели вашу жену в церкви, мистер Маккензи». Миссис Огилви пригвоздила его тусклым взглядом. Что ж, Роджер этого ждал. Конечно, можно было выиграть немного времени, сказав: «Ах, ребенок болел!» Но какая разница? Лучше покончить с этим одним махом. «Разумеется», — любезно произнес он, хотя его плечи невольно напряглись. «Ведь она католичка. В воскресенье она пойдет на мессу в церковь Святой Марии». Квадратное лицо миссис Огилви вытянулось от удивления, на миг превратившись в овал. «Ваша жена папистка?» – спросила она, давая ему возможность исправить очевидную нелепость, которую он только что произнес. «Да, с рождения», – Роджер слегка пожал плечами. Беседа после такого признания была относительно недолгой. Быстрое знакомство с Джемом и строгий вопрос, посещает ли он воскресную школу, резкий вдох после ответа и пристальный буравящий взгляд, брошенный на Роджера перед тем, как дамы ушли. «Ты хочешь, чтобы я стала пресвитерианкой?» — требовательно спросила Бри во время ссоры, и это было отнюдь не предложение, а скорее вызов. Роджеру вдруг отчаянно захотелось попросить ее именно об этом, просто чтобы убедиться, что она его любит и сделает, как он хочет. Но совесть верующего человека никогда бы не допустила подобных просьб, не говоря уже о совести любящего человека, ее мужа. Хантли-стрит внезапно перешла в Бэнк-стрит. Толпы пешеходов, наводнявших торговую зону, исчезли. Роджер прошел мимо маленького мемориального сквера, разбитого в память о службе медсестер во время Второй мировой войны, и, как всегда, подумал о Клэр. Правда, в этот раз с меньшим восхищением, чем обычно.